спросил Мейсон. Шастер кинулся к самому Лекстру, схватил его за полы пиджака, оттолкнул и закричал: «Не отвечайте! Не отвечайте! Это опять ловушка! Он заставит вас обвинить его, а потом привлечет за клевету. Вы же не можете доказать, что он подкинул шланг. Не говорите этого, не говорите ничего, предоставьте мне вести переговор». Оуфли шагнул ближе к Лестру и сказал через плечо Шастера: «Ты что, Сэм, хочешь мне пришить, что я его подкинул?» «А то нет», — с горечью произнес Сэм Лекстер. «Ты меня не одурачишь, Фрэнк. За полмиллиона долларов ты еще и не то проделаешь. Теперь-то я вижу все в новом свете». «Не забывай», — с холодным достоинством произнес Оуфли, — «что видела это Эдит Дево. Я-то не видел, когда нам не рассказала, я не придал этому серьезного значения. Господа, господа», — умолял Шастер, поводя головой то в сторону Сэма, то Фрэнка Оуфли, — «джентльмены, успокойтесь, мы пришли сюда не за этим. Замолчите!» «Эдит Оуфли», — оскалился сам Лекстер, не обращая внимания на своего адвоката. «Не умерла бы она, я бы кое-что не сказал». Оуфли в ярости оттолкнул Шастера правой рукой, а левую ударил Сэма в лицо. «Господа, господа!» — кричал Шастер. «Помните!» Левый кулак Сэма Лекстера, нацеленный в челюсть Оуфли, попал прямо в лицо Шастера, в то время как маленький адвокат тащил Сэма за пиджак. Шастер со стоном рухнул на пол. Лекстер размахнулся правой перевязанной рукой и нанес Оуфли удар по щеке. Оуфли размахнулся правой, Лекстер промазал левой. Шастер, лежа на полу, дергал их за брюки. «Господа, господа!» — умолял он. Кровоточащие губы не давали ему возможности говорить громко. Перри Мейсон положил ноги на стол, откинулся на спинку стула и затянулся сигаретой, не без веселья наблюдая эту суматоху. Внезапно Оуфли отступил. «Извини, Сэм», — сказал он, — «я забыл, что у тебя рука ранена». Между ними втиснулся Шастер, тщетно пытаясь оттолкнуть одного от другого. Тяжело дыша, они не обращали внимания на его попытки и стояли, глядя друг на друга. «О моей руке не волнуйся, горько», — сказал сам Лекстер, потом посмотрел на повязку. На ней показался красный след в том месте, где рана открылась. «Не надо, не надо!» — воскликнул Шастер. «У него масса таких трюков! Разве я вас не предупреждал?» Грудь Оуфли тяжело вздымалась, лицо было красно. Он сказал: «Нечего болтать насчет Эдит». Вот и все. Он резко повернулся, прошел через комнату, распахнул дверь в коридор. Поколебавшись, Шастер выбежал за ним, крича: «Мистер Оуфли! Мистер Оуфли! Верните же, мистер Оуфли!» Оуфли отозвался через плечо: «Идите вы к черту! Я своего адвоката найму». Шастер в ужасе взглянул на Сэма Лекстера, потом повернулся к Мейсону и завизжал: «Вы добились своего! Вы это нарочно! Вы их настроили друг против друга! Вы отравили их подозрением! Выпустили в ход Эдит Дево! Вы...» «Закройте-ка дверь с той стороны!» — спокойно прервал Мейсон. Шастер взял под руку Сэма Лекстера. «Идемте», — сказал он. «Нам полагается возмещение убытков». «Он возьмет адвоката и свалит на меня смерть деда», — горько сказал Сэм. «Ну и дела». Шастер потащил его через комнату. «Не забудьте закрыть дверь, когда будете выходить», — напомнил Мейсон. Шастер захлопнул дверь с такой силой, что стена чуть не обвалилась. Картины все еще качались, когда дверь из приемной открыла Делла Стрит. «Ты это нарочно сделал?» — спросила она. Мейсон продолжал курить, — сказал с отсутствующим видом. «Бессмысленно было заставлять их обоих платить Шастру. Ведь их интересы не совпадают, они должны были это понять. У них будут разные адвокаты, так удобнее для нас и для Дугласа Кина». Она вздохнула, как вздыхает мать, когда безнадежно балованный ребенок спорит с ней. Потом неожиданно рассмеялась и сказала: «Ладно, я все записала, даже звуки ударов в приемной. Уинифред Лекстер». Она принесла кота. «Кота?» — удивился Мейсон. «Да, персидского кота». В глазах Мейсона сверкнули чертики. «Пусть войдет». А насчет того, что кота из моей квартиры забрала полиция, так это правда.